деньги журналист. Напишешь что угодно. За деньги фотограф сфотографирует любую фигню. За деньги радиоведущий запустит любую рекламу. За деньги любой политик перейдет в другую партию. В поисках сенсаций в любой части планеты. Газетчик за деньги поклонится как от убийцы. Но здоровая критика — это норма. Нормальная критика — это так надо. Здоровая критика — это нормально. Нормальная критика — это нормально. Здоровая критика — это нормально. Нормальная критика — это так нужно. Нужный человек в нужной газете напишет нужный очерк, в котором он опишет события, которые протекло недавно. И хотели оппозиционный ведущий с пользой для дела немного послиться. Люди поймут и отбросят весь мусор, будут иметь справедливые факты. Нормальная критика — это нормально. Здоровая критика — это так надо. Нормальная критика — это нормально. Здоровая критика — это так надо. Помощь прогрессу на зло капиталу. Жирный философ с нормальным мышлением выдвинет мысль порожденную мозгом. Тот же радости в ляжке он хлопнет. Он за свободу мышления и слова. Тот же получит квартиру и дачу. Критику эту народ зачитает. Он разозлится и будет нам польза. Нормальная критика — это нормально. Здоровая критика — это так надо. Нормальная критика — это нормально. Здоровая критика — это так надо. Я понимаю, что это похвально. Люди услышат, получат мой импульс и совершат энергичный поступок. Так что, друзья и враги, и дуалисты, за самокритикой кроется норма.